Глава 21. Пришлось направиться за Вёлвиндом, хотя в голове бурлило. «Я всех люблю? Разве правда? Я терпеть не могу троицу ведьм-третикурсниц, хоть мне и жаль их немного. В подвалах слизни отвратительные. А мадам Тоддлер, да разве я любила ее? Ну и сестер тоже. Просто я понимаю, почему они такие, и все. Так что никакая я не особенная». Я ускорила шаг, еле сдерживаясь, чтобы не крикнуть ему вслед. «Эй, Вёлвинд, ты ошибся, слышишь? Я обычная!» И вдруг ветра с разных сторон запели протяжно, словно кто-то издалека начал дергать невидимые струны. Я вздрогнула. Шелест, стон в простенках зданий, скрип дерева, протяжный голос воздуха, словно где-то ожил дудук. И весь оазис зазвучал. Уж не от жархи ли это? Не желая проверять, я рванула за Вёлвиндом в храм. При приближении здание оказалось огромным, словно выстроенным для гигантов. Колонны из желтого камня, которые не обхватите двоим, устремлялись к потолку, раскрашенному под звездное небо. Некоторые напоминали бамбук, другие — стволы пальм. Третьи были расписаны древними письменами и расширялись кверху, уподобляясь цветкам. В одном ряду одинаковых колонн не найти. Я почувствовала себя муравьем у их подножия. Услышав шаги Вёлвинда, где-то совсем рядом, вывернула на их звук из-за колоннады и вошла в зал размером со столичную площадь. Синий в звездах потолок тоже подпирали колонны. Они были расположены вдоль стен, щедро расписанных непонятными знаками, украшенных золотом. Тишина в невиданном по размерам зале проникала под кожу и казалась объемной. В горизонтальной прорези окон вдоль центральной стены из-под потолка лился свет, ложась на каменные плиты пола, подобно мозаике. На возвышении в центре четыре лестницы с разных сторон вели к каменному кольцу. В такое легко бы влетел дракон. Отсюда черный круг на центральных воротах, который просматривался сквозь кольцо, казался зрачком гигантского глаза. От величия, созданного человеческими руками, ко мне, как в детстве, пришло чувство, будто это не я дышу, а пространство дышит мной. «Трея?» — вырос рядом Вёлвинд. «Да». «Древние маги в этом храме открыли перигей», — сообщил он, разглядывая что-то над моей головой. «Угу. Чувствует, что я не очень-то рада тому его ответу», — пробурчала я мысленно, но постаралась не подать виду. «Прямо здесь будем сдвигать перигей?» — спросила я. «Нужен ритуал? Как это делается?» С мановением его руки в самом укромном углу зала в каменной чаше загорелся огонь. Я шагнула к нему, напоминая себе, что всегда могла сдерживаться и сейчас смогу. Нас же учили не чувствовать. Почти 10 лет учили. Я не хочу больше чувствовать, я устала. Вёлвинд почему-то медлил. Я обернулась. Он еще раз взмахнул рукой. Пламя погасло. «Погоди», — сказал он. «Не с того начинаем». «А с чего нужно?» — мрачно спросила я. С самым серьезным видом он заложил руки за спину. Подпрыгнул и... Его ноги принялись отстукивать такой быстрый, точный ритм, что я не успела понять толком, что именно он ими вытворяет. Ритм ударов его подошв по плитам зазвучал четко, словно барабанный аккомпанемент к заунывной песне ветров, вновь возникшей снаружи. Вёлвинд сделал с места кувырок назад, затем застыл, опираясь на одну руку в полумасте с широкой улыбкой, как клоун в цирке. Я хихикнула, сбитая с толку. «Что это он такое вытворяет?» «Вот», — сказал он, поднимаясь и отряхивая с улыбкой ладони. «Прежде чем приступать к сдвигу перигея, тебе придется выучить этот танец. Можно без сальто». «Это что-то ритуальное?» «Ритуальное», — кивнул он. «Бросай сумку, сюртук. Становись рядом, будем учиться». Я замотала головой. «Я ни за что не смогу так быстро ногами». «Сможешь, ты талантливая». «А живая тьма как же?» «Так же», — невозмутимо заявил он. «Плохих последствий не хочешь?» Я вспомнила, как меня стращал рыжий колдун и мадам Манегуд. Снова мотнула головой. «Тогда становись», — приказал Вёлвинд. «И слушайся. Забыла, кто из нас могущественный маг? Руки складываем за спину. Берись за локти». Еще не очень-то веря, что мне придется учить этот странный танец с ногами, я осторожно встала рядом. «Носки наружу. Начинаем с правой ноги и... переносим на нее вес». «Сгибаем сзади левую, ударяем пяткой по полу. Так, Теперь вес на левую, поднимаем правую, раз, движением вперед, два, назад. Ударяем, словно хотим подошвой червя размазать». «Того, которого ты рогомонстру скормил?» — хмыкнула я. Вёлвинд рассмеялся, совсем не похожий на мрачного черного мага. Поправил выбившиеся из хвоста волосы. «Нет, поменьше. Ага, вот так. Отлично, еще раз». Я повторила. «Молодец, то же самое, еще быстрее. Бей пятками и носками. Отомсти этому полу!» — сверкнул глазами задорно Вёлвинд. «Хм, за что?» «За все, на что злишься». Он подмигнул и, не дав мне прийти в себя, захлопал в ладони. «Поехали! Еще! Быстрее! Не слышу ритма! Ты не червя размазываешь, а кисель из столовой! Уже прилипло! Отлипай и погнали заново!» Ноги путались, я спотыкалась, хихикала смущенно. Он ловил меня, возвращал на место, и мы повторяли, повторяли, повторяли. До седьмого пота, до глупого смеха и отсутствия мыслей. Пока Вёлвинд с растрепанным хвостом и смешинками в глазах не воскликнул. «Все, показываю в последний раз». И проделал снова свой головокружительный степ с сальто в финале. Я собралась с духом и... повторила, без сальто. «Отлично», — захлопал Вёлвинд и кивнул. «Умница. Танец охотников северных холмов Донрада получился у тебя превосходно». «То есть он не ритуальный?» — дошло до меня. «Нет», — рассмеялся он. «Духи древних магов, если бы прятались в зале, наверняка бы были ошеломлены». «Ну, знаешь, ну!» Я чуть было его не стукнула. А Вёлвинд перестал смеяться и, скрестив руки на груди, склонил голову на бок. «Зато твой перигей слегка сместился». «Сам?» «Сам. Перигей становится подвижным, когда учишься чему-то новому». Закусив губу, я моргнула, а затем воскликнула. «Так вот, почему ты и Ладон постоянно говорите мне, чтобы училась?» «Угу. Поэтому жесткими правилами, отсутствием учебы и запретами в приюте вам обрубали магию напрочь. Тебе нужна академия, чтобы вернуть гибкость. И это вопрос не одного дня». «Но ведь перигей сдвинулся, и все хорошо, да?» «Он переместился, но потом вернулся на привычное место. Считай, что мы содрали краску с щелей закрашенного окна, однако придется еще поработать, чтобы нормально его открывать». «Понятно», — потухла я. Вёлвинд положил мне руку на плечо. «Чтобы быть настоящим магом, ты должна уметь не только двигать перигей, но и фиксировать его там, где тебе надо. Только так получится скрывать дар, превращать или превращаться самой. Поверь, это немного сложнее танца охотников». «Но ты меня научишь?» «Научу». «Жаль, мы потратили столько времени на танец. И хорошо, что все-таки добыли живую тьму. Она ведь в самом деле нужна». «Время мы потратили с толком. С тем сумбуром в голове, с которым ты пришла в зал, у тебя все равно ничего бы не вышло. Теперь ты успокоилась». Вёлвинд посмотрел на меня почти ласково с высоты своего роста. «А проходимцу, который наговорил тебе чуши и закинул сюда, я непременно оторву голову». «Не надо», — улыбнулась я. «Иначе мы бы не скакали на носороге и не ели бы сыр вдвоем и не танцевали бы этот дурацкий танец». «Такой уж и дурацкий». «Ну, у тебя получается хорошо». «У тебя теперь тоже. У нас в деревне так на праздниках танцевали. Говорили, я был лучшим». Мягко ответил он и взял меня под локоть. От взмаха его свободной руки вновь разгорелся в каменной чаше огонь, странный какой-то, синеватый. «Что ж, повеселились и за дело». «За какое?» — на всякий случай уточнила я. «А то кто их знает, этих могущественных магов?» «Будем перигей ставить на место и учиться его перемещать. Ты же этого хотела?» Вёлвинд зачем-то хлопнул меня по левой руке и быстро отошел и сел напротив, за невысокой преградой голубого по краям пламени. Он велел мне сесть, скрестив ноги, и дышать, как на уроках концентрации. Серьезный и даже строгий. Шутки кончились. И я старалась. Дышала поочередно то через правую, то через левую ноздрю, задерживала дыхание и фокусировалась на тех точках, о которых он говорил. Это было долго. Голос Вёлвинда меня вел, рассказывая о каналах энергии, по которым шла магия. Я чувствовала их и видела. Внезапно оказалось, что внутри меня так много неизведанного. Вёлвинд протянул на ладони крупицу живой тьмы, не больше песчинки. Отправил ее в огонь, и тот вспыхнул. Я замерла, ожидая взрыва, но его не случилось. Голубая сфера расширилась от пламени, словно закрывая нас с Вёлвиндом в общий прозрачный кокон. И я почувствовала необычайный прилив сил. Ладони, ступни, основания корпуса стали горячими. «Внимание в перигей», — сказал Вёлвинд. «Глаза не открывай. Продыши, как я учил». Я нашла перигей мгновенно, и вместе с вниманием будто вся оказалась внутри пульсирующей красной точки. «Медленно, очень медленно сдвигай перигей вверх и за спину», — тихо говорил Вёлвинд. «Конечную точку почувствуешь сразу. Ее ни с чем не спутать». И началось путешествие. Казалось, я проталкиваю собственными вдохами горошину по густому супу, но едва отвлекусь на любую мысль, перигей возвращался обратно. «Спокойно, спокойно», — вкрадчиво говорил Вёлвинд, словно ловя мою подступающую панику. «Это нормально. Просто не останавливайся». Мимолетное движение с его стороны, и вдруг стало легко. Суп превратился в ручей, и он, будто играючи, потянул перигей с привычного места за спину. «Теперь сама», — прошептал Вёлвинд совсем рядом. Чувство легкости исчезло, зато я поняла, что нужно делать. Покатила красную точку, как камешек по дну. И вдруг, когда перигей оказался на уровне лопаток, словно оковы слетели с моей груди. Я вдохнула так глубоко и свободно, что воздух показался сладким. Даже с закрытыми глазами мир вспыхнул, и красная точка превратилась в сияющую сферу. Кажется, Вёлвинд охнул. А я с закрытыми веками увидела из пульсирующего вместе с сердцем перигея, как ожили письмена на стенах, как помчались по колоннам ко мне остроухие собаки, вырисованные красными красками, копьеносцы, длинноносые птицы, крошечные драконы, как задрожало переполненное прозрачными нитями волшебства пространство. Потолок стал небом с мириадами настоящих звезд и медленно вращающимися планетами. Все дышало. Каменное кольцо в центре зала залило золотым светом, и настоящий глаз из него уставился на меня громадным обсидиановым зрачком. Я почувствовала, что внутри него сокрыто все, что я хочу узнать, и поняла, что где-то за моей спиной есть второй такой же объятый нимбами глаз. Воздух вокруг меня наполнила вибрация, быстро складываясь в трубу из зрачка, позади в зрачок в центре зала, прямо через мое сердце. Стен в храме будто не стало. С далеким вскриком и движением воздуха я ощутила драконов. Они летели сюда. Сердце налилось радостью. Крики приблизились. И вдруг кто-то схватил меня в охапку, положил на грудь ладонь, словно зажимая распахнутый канал. Со спины его тоже закрыла раскаленная рука. «Хватит!» — с жаром и как будто испуганно прошептал Вёлвинд. «Достаточно!» Сердце продолжало биться вместе с перигеем прямо ему в ладони, но вибрация и ощущение возникающего тоннеля пропало. Вёлвинд громко выдохнул. Я открыла глаза и впервые через перигей увидела, как выглядит маг. Темный до пупа, с выделяющимися глухо, словно из далекой ночи, тремя красными огнями от основания позвоночника до центра живота, а выше внезапно белый, до того искрящийся светом из сердца ко мне, едва не ослепило. Этот свет словно щит, оградил меня от чего-то опасного, сразу поняла я. «Ты любишь меня?» — воскликнула я, словно по книге интерпретируя увиденное. «Люблю», — ответил он. И со словами, произнесенными вслух, волшебство прекратилось. Мир стал обычным. Свет в узкие прорези окон под потолком, настенная роспись и пустота необъятного зала. Мы посмотрели друг другу в глаза, продолжая дышать чем-то одним. «У тебя получилось», — сглотнув, сказал Вёлвинд. «У нас. Ты мне помог». Облизнула я пересохшие губы и кивнула в центр зала. «Что это за глаз? Похоже на портал». «Похоже, но не стоит. Древний мир мертв. «Он позвал меня. И сюда летели драконы. Много». «Да, аджархи», — снова сглотнул Вёлвинд. «Им в оазис был путь закрыт. Но каким-то образом ты призвала их. Теперь надо уходить». «Я почувствовала, что они не опасны», — быстро заговорила я, продолжая считывать то, что еще висело в воздухе. «Их надо дождаться. И я не хочу уходить сразу. Здесь еще столько всего». «Мы не знаем, что именно захотел от тебя мир древних. Рисковать тобой я не имею права. Мы уходим». С лицом, выражающим тревогу и сосредоточенность, Вёлвинд вскочил на ноги, помог мне подняться, подхватил сумки и открыл жезлом портал. Я не успела опомниться, как в лицо нам дунуло знакомым запахом леса и цветущего жасмина. На фоне ночных гор темнели башни Академии.